Финансовая отчетность. Привлекательная и аудированная финансовая отчетность компании – непременная составляющая ее успешного выхода на фондовый рынок. Инвесторы вынуждены принимать решения в условиях недостатка информации о потенциальном эмитенте, поэтому финансовая отчетность компании в этой ситуации призвана статистически подтвердить их расчеты и прогнозы и задать ориентир для сравнения с компаниями-аналогами. Поэтому наиболее сложной задачей для эмитента на этапе подготовки к IPO, особенно если планируется размещение на зарубежной площадке, является анализ, интерпретация и предоставление инвесторам объективной и прозрачной финансовой отчетности. Прежде чем приступить к составлению финансовой отчетности, необходимо определиться со следующими вопросами. Список элементов, которые должны войти в финансовую отчетность, время осуществления и признания в отчетности тех или иных хозяйственных операций, способ измерения стоимости элементов финансовой отчетности, формат предоставления элементов финансовой отчетности. Несмотря на тенденцию к постепенному сближению форматов финансовой отчетности в России и за рубежом, российский учет и отчетность в большинстве случаев все еще непригодны для использования международными инвесторами. Представленная в них информация редко бывает объективной, так как основными ее пользователями выступают налоговые органы, и отчетность служит не для раскрытия информации о финансовом положении компании, а наоборот, для затушевывания отдельных показателей. Заведомо искаженная информация не позволяет компании подтвердить заявленные перспективы роста, а инвестору адекватно оценить эмитента. Стремясь минимизировать свои риски, он неизбежно будет его недооценивать. Еще одна серьезная проблема – несопоставимость данных различных форм отчетности. В зарубежных компаниях, как правило, действует хорошо развитая система управленческой отчетности. Отчеты готовятся регулярно и используются руководством для принятия решений и представления информации акционерам. Российские компании при проведении предварительных консультаций с инвесторами тоже предоставляют им управленческую отчетность, однако большинство аудиторов, дорожащих своей репутацией, не спешат подтвердить достоверность содержащихся в ней сведений. Управленческая отчетность российских компаний обычно основывается на данных о движении денежных средств, полученных от покупателей и выплаченных поставщикам, а не на данных по отгрузке или получению продукции. Иными словами, цифры управленческой отчетности и бухучета существенно расходятся, а потому их сложно использовать для финансового анализа предприятия. Вместо двух источников информации, принятых за рубежом, данные бухгалтерской отчетности и управленческого учета, российские компании используют четыре. Во-первых, отчетность, подготовленную по западным стандартам МСФО, ГААП и другим. Во-вторых, российскую финансовую отчетность и данные бухгалтерского учета. В-третьих, отчеты планово-экономического отдела. В-четвертых, управленческую отчетность. Каждый из этих источников содержит важные сведения, но поскольку их сопоставление и анализ не проводятся на регулярной основе, инвесторы зачастую не могут ими воспользоваться. Оптимальным способом решения этой проблемы было бы построение системы управленческого учета в соответствии с МСФО. Эффективность международных стандартов проверена временем, они лучше отражают экономический смысл операций и фактическое финансовое состояние компании. А кроме того, они позволяют с минимальными затратами перейти к формату финансовой отчетности, необходимому для конкретных инвесторов. Подготовленная в соответствии с МСФО финансовая отчетность раскрывает существенные риски, отражает активы по справедливой стоимости и дает инвесторам определенные гарантии благодаря наличию аудиторского заключения. Вместе с тем, международные стандарты финансовой отчетности не устанавливают жестких требований к форме баланса и отчетности, а лишь регламентируют минимальный объем и принципы подачи раскрываемой информации. Например, статьи в балансе должны быть расположены в соответствии со степенью их ликвидности, а в какую сторону – повышение или понижение – решает сама компания. Эмитент также вправе самостоятельно решать, классифицировать активы и обязательства на краткосрочные и долгосрочные или нет. Однако, в случае, если они не классифицированы, краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства должны раскрываться отдельно в примечаниях к финансовой отчетности. Основной недостаток отчетности российских компаний, подготовленной в соответствии с МСФО, – отсутствие детальных расшифровок. Зарубежный инвестор полагает, что полученные данные подкреплены детальным анализом и их можно сравнить с плановыми показателями компании, однако это не совсем так. Формируя отчетность по международным стандартам, российские компании лишь делают корректировки к уже агрегированным данным. Поэтому, чтобы получить расшифровку, например, дебиторской задолженности по отдельным дебиторам, необходимо самостоятельно скорректировать данные российской отчетности с учетом информации по каждому конкретному дебитору. В финансовой отчетности российских компаний также не отражены риски, связанные со спецификой российского бизнеса и потенциальным изменением собственника компании. Например, взыскание задолженности с дружественной компании, правомерность которого не вызывает сомнения в существующей структуре бизнеса, может стать нереальным при изменении его структуры. И все же, несмотря на все минусы, российская финансовая отчетность и данные бухучета представляют собой наиболее полные источники информации, поскольку в случае возникновения вопросов по определенной операции довольно просто отыскать первичные документы. Отчеты планово-экономического отдела о продажах и себестоимости продукции также весьма полезны, так как содержат количественные показатели, которых обычно нет и в бухгалтерском учете. Например, это количество потребляемой энергии и нормы расхода материалов. Основной недостаток подобных отчетов – не совсем точная классификация статей расходов и частое отсутствие сверки с данными бухучета. Международная практика предусматривает анализ себестоимости продукции в отношении статей затрат на материалы, зарплату, электроэнергию и так далее. А российский подход, распространенный практически на всех крупных производственных предприятиях, основан на учете общепроизводственной себестоимости с распределением затрат на единицу готовой продукции в каждом подразделении. Это затрудняет анализ затрат по элементам и не позволяет однозначно определить прибыльные направления деятельности и подразделения компании. С точки зрения предстоящего IPO для российских компаний наиболее интересны два зарубежных формата финансовой отчетности – американский GAAP и MSFO. Если компания планирует размещение в США или хочет привлечь американских инвесторов, для нее предпочтительно использование GAAP. В остальных случаях целесообразнее использовать MSFO. Выбор формата финансовой отчетности российскими эмитентами приведен на рисунке 17 в буклете приложений. В MSFO предусмотрена большая свобода выбора альтернативных подходов к отражению информации. Этот формат проще для составления отчетности и ближе к российским стандартам бухгалтерского учета. Недостаток MSFO – меньшая детализация по сравнению с GAAP.